Глава 17. Едва мы отошли от Хитака и начался разгон, как нас атаковали. Рэндболу не хватило 150 единиц скорости, чтобы уйти в оверсайд. Корабли Камура вывались из надпространства и сразу же бросались в погоню. Они появились слишком быстро. Их крейсера вошли в оверсайд раньше, чем это заметили наши рир-локаторы. Судя по всему, у нас на борту оказалась глушилка рир-волн. Такой аппарат занимал совсем немного места. Его могли подложить в грузы на борту Хитака, замаскировав под контейнер с топливом или ящик с продовольствием. Мы знали, на какой риск идем, когда решили захватить Хитак. Ставки были сделаны, и колесо фортуны повернулось в другую сторону. Какие еще сюрпризы подготовил развороченный нашей торпедой транспорт? Единственное первоначальное преимущество Рэндбола в скорости уменьшалось с каждой минутой. Первую атаку противника удалось отбить только потому, что его флот выходил из оверсайда с большим разбросом. Кораблям требовалось время для подхода к району боевых действий, но как только они это сделают, нашему положению не позавидуешь. В командной рубке собралось человек 5, и все время появлялись новые люди. Ларсон отдавал распоряжение, даже не посоветовавшись со мной. Он сделал все, чтобы оттеснить меня от фактического управления кораблем. По-настоящему я почувствовал, как много ему удалось добиться лишь сейчас, в напряженной горячке боя. Любые мои приказы выполнялись только после его одобрения. Внешне все выглядело по-прежнему, и только замедленная реакция многих постов говорила о том, что мои команды доходят до них с задержкой. Недостаточно быстрые ответы Рэндбола на действия противника осложняли и без того катастрофическую ситуацию. Я не имел серьезного опыта космических боев, так же, как и большинство наших вновь испеченных офицеров. Это еще больше ухудшило наше положение. 6 кораблей, те, что первыми вышли из оверсайда, сильно опережали основную группу и подошли уже на дистанцию прямого огня. Начинать огневой контакт они не спешили, поскольку суммарная мощь их генераторов не превосходила нашу. Главная их задача состояла в том, чтобы задержать нас, не дать уйти до подхода основной группы. Если не удастся от них оторваться, Рэндбол не успеет достигнуть скорости перехода. Подоспеют остальные, и это конец. Я приказал включить форсаж генераторов на предельную мощность, но Ларсон с видом затака отрицательно покачал головой. «Машины слишком старые, они не выдержат такой нагрузки». «Если мы это не сделаем, у нас вообще не останется никаких машин». Как бы подтверждая мои слова, корабль содрогнулся от первого залпа, отраженного нашими защитными экранами. Индикаторы на панелях рванулись красным отметкам и почти сразу вернулись в нормальное положение. «Это ваша вина! Вы задержали погрузку!» Ларсон постепенно терял контроль над собой. Похоже, он испытывал самый обыкновенный страх, столь естественный для гражданского человека, впервые попавшего в атмосферу космического боя, когда все решали доли секунды, и каждый, кто непосредственно не стоял у пультов управления и не был занят конкретным делом, казался себе слишком уязвимым. Я ничего не ответил. Вместо этого, на секунду выключив защитные экраны левого борта, где пока не было противника, я направил всю мощность излучателей Рэндбола на флагмана, преследовавшей нас группы. И как только его силуэт появился в перекрестье электронного прицела, моя рука осторожно коснулась спусковой кнопки и замерла, не смея выполнить посланный мозгом приказ. Что со мной произошло? Может быть, я вспомнил развороченный нос Хитака и кровавую лужу в коридоре? Как бы то ни было, решающая секунда ушла, когда, наконец, гашетка сдвинулась с места, и узкий луч, сжатый до ширины лезвия, на мгновение соединил наши корабли, было уже слишком поздно. Выстрел лишь скользнул по кокону защиты вражеского флагмана. Его поле вспыхнуло фиолетовым светом, но выдержало и отразило удар. Все сразу же пошло в кривь и в кось. Так бывает, если пропустить представленный судьбой единственный шанс. Буквально через несколько минут прямо по нашему курсу появилась вторая эскадра противника. Нам пришлось резко снижать скорость, отворачивать. Но теперь они получили возможность вести заградительный огонь по траектории нашего полета. Осколки, дым, облака разрешенного газа от их ракет. Все представляло для нас смертельную опасность на той скорости, на которой шел Рэндбол. Защита едва справлялась с нагрузками. Нам пришлось еще больше тормозить, и это уже было началом конца. Мы проигрывали схватку. Я поднялся из своего пульта. Мы сделали все, что было возможно. Во избежание ненужного кровопролития предлагаю сдаться. Лицо Ларсена исказилось от бешенства. Вы завлекли нас в эту мясорубку, а теперь хотите сдать в лапы Камора? Это предательство! Бой еще не окончен. Попробуйте командовать в одиночку. Возможно, у вас это получится лучше. На военном корабле не может быть двух капитанов. Я не чувствовал ни раскаяния, ни сожаления. Только безмерная усталость и опустошение. Я сделал все, что мог. Дальнейшее участие ничего не меняло. Нас окружили, сжали силовыми полями. Сейчас объединенная мощность коморских кораблей намного превосходила нашу. Мы лишились свободы маневра. Им осталось лишь выслать группу захвата. Я вышел из рубки, на секунду задержавшись у двери, и молча попрощавшись взглядом со своими недавними боевыми соратниками. Меня не покидало чувство, что я вижу их в последний раз. Бойня, которую они наверняка позволят устроить здесь Ларсену, меня уже не касалась. Лифт застрял на 4-м ярусе. Он всегда застревал здесь, и дальше нужно было спускаться по захламленной, искореженной лестнице. Для того, чтобы осмотреть такой огромный запущенный корабль, как «Рэндбулл», даже специальным поисковым роботам потребуется несколько дней. До прибытия на Каморскую базу в эти отсеки никто не войдет. И я заранее позаботился о том, чтобы из центральной рубки нельзя было перекрыть подачу сюда воздуха и энергии. Здесь все было автономно. Маленький, изолированный от остального корабля мирок. Некий тайный уголок. Пещера на железном необитаемом острове, несущем в себе одну смерть. Я нашел и оборудовал это место еще до начала восстания, в те дни, когда поправлялся после болезни. Даже Стриму я о нем не сказал. Возможно, из-за своего извечного недоверия, из-за привычки оставлять за спиной какой-то резерв. Теперь это мне пригодилось. Стрим не захотел раскалывать команду на два лагеря. Поддержал Ларсена, хотя вначале я был уверен, что он ни за что не согласится с передачей корабля Тетросоюзу. Сейчас все наши внутренние интриги потеряли всякое значение. Зато хорошо оборудованная потайная каюта сослужила для меня свою службу. За те несколько часов, пока я отсутствовал, здесь ничего не изменилось. Элен даже свой саквояж не открыла и сидела, сжавшись в комочек, в огромном холодном кресле. Рядом на столе лежал портативный излучатель, который я оставил, убедившись предварительно, что это оружие ей знакомо. Сразу после старта Рэндбуллу навязали бой. Мы и поговорить как следует не успели. Теперь оба чувствовали себя скованно, но ей, конечно, было намного трудней. Неопределенность ее положения здесь – безобразная сцена, свидетелем которой я стал. Неуверенность в собственной безопасности. Все это повлияло на ее состояние. Я слишком хорошо знал, каково это – сидеть одному в металлической коробке каюты, прислушиваясь к малейшему шороху. И не мог ни успокоить ее, ни обнадежить, понимая, что если хочу хоть как-то исправить эпизод в лимской гостинице, с которого началось наше знакомство, я должен остерегаться даже намека на ложь, из каких бы благих побуждений не возникало желание скрыть от нее правду. «Что там происходит? Вам удалось прорваться?» Я отрицательно покачал головой. Мы проиграли. Через несколько минут на корабле будет полно коморских солдат. Она вскочила, схватила свой саквояжик. Не спеши, сюда они доберутся не скоро. Что ты собираешься делать? Что с нами будет? Если понадобится, мы уйдем на нижние ярусы. Там скрытые склады, которыми не пользовались уже давно. Там нас никто не найдет, да и об этом месте никто не знает. Вся эта палуба покинута много лет назад. Как долго мы сможем скрываться? Я думаю, до тех пор, пока Рэндбулл не приведут на одну из коморских баз. В любой момент, как только ты этого захочешь, ты можешь подняться в жилые отсеки. Мне кажется, тебе не грозит даже арест. Ты, наверное, жалеешь, что взял меня с собой. Я молча опустился рядом с ней и осторожно обнял, словно стараясь защитить от пронизывающего холода, внезапного поползшего к нам от этих железных стен. Как только я сказал, что ей не грозит арест от коморских охранников. Она отстранилась, и я не обиделся, понимая, что еще слишком свежи ее воспоминания о Хитаке. Мне так хотелось уйти от всего этого. Уйти и забыть. Но это невозможно. Все, что мы сделали, идет вслед за нами. Ты о чем? О Каморе, о Тетросоюзе, обо всей грязи, пролетавшей наше общество. Знаешь, я ведь тебе не все сказала. Я не случайно оказалась на Хитаке. Я давно догадался. Ты можешь не продолжать. Нет, ты должен знать все. Раз уж ты согласился взять меня с собой в такой момент, когда любой другой мужчина на твоем месте мог чувствовать лишь презрение. Я чувствовал только нежность и боль, и бесконечное сожаление о том, что нас сблизили интриги чужих нам людей. Взаимная подозрительность, ложь и игра. Если удастся выбраться живыми из этой передряги, мы начнем все сначала. И, может быть, тогда у нас получится лучше. Многие мужчины, оказавшись в моем положении, говорят то же самое. Но я не мог припомнить ни одного случая, когда бы новое начало получилось удачным. Старые раны слишком живучи. Все равно я должна рассказать тебе все. Что бы ни случилось потом, ты должен знать хотя бы это. На секунду она замолчала, словно собираясь силами. И я, до этого слушавший ее вполуха, сразу же насторожился. На Хитаке была еще одна ловушка, о которой вы так и не догадались. Конечно, прежде всего они хотели задержать вас до подхода флота, но для страховки подготовили и новое изобретение Каморской компании – портативную газовую бомбу. Бесцветный газ, не имеющий запаха, засасывается корабельными регенераторами и вступает в реакцию с его фильтрами. По всем воздуховодам начинает поступать ядовитое соединение. Команда на 6 часов выходит из строя. Почему же бомба не сработала? Потому что это не все.